19 июня. Урусвати, грудь пощадите, не повредите хрусталь Христом означенный, когда владыка обозревал лестницу. Что означает ощущение сознания вне головы? Очень характерно явление сознания, обозначаемое пламенем над головою, рост астрала. Каждый раз примечание новых ощущений, например, пламя над головою, астрал стучался в большие пальцы ног, но вследствие закрытия нижних центров двинулся правильно. Иначе бывает истечение вниз и обозначает задержку духовного развития. Есть ли это начало выхода астрала? Конечно, да. При росте астрала выход становится нормальным. Какую книгу показал мне М.М.? Книгу защиты, книга человеческой неблагодарности. Только подумай, сколько отдаешь в ночное время. Одно воздействие на там берет много сил. Меня ли видел Юрий? И не раз. Иногда помнишь часть разговоров путем памяти, вернувшись из полета. Сейчас надо подвинуть общие результаты. Не закроем глаза на происходящее, тем более что личные преуспеяния опыта растут. Много голосов идут, и воздействие их легче. Любуюсь, наверное, чутье Урусвати. Явить надо суровое утверждение. Урусвати более напоминает жрицу Египта. Ф являет характер Далай-ламы. Поручение ваше соответствует этим характерам. Знание прошлых явлений может помочь бодрствующим духам, но сонным не полезно. И замечательно, как пружина напрягается Урусвати в минуту волны. Полна качка, но корабль крепок. Скоро ли буду получать ответы на свои вопросы? Скоро. Я слышала голос, который мне ответил на вопрос, чей был он, голос Будды.